Глава 29. Откровение. Я стояла над шкатулкой с украшениями, глядя на помолвочное кольцо и никак не решаясь его надеть. Алекс озвучил новость о нашей помолвке и выдвинул условие — носить кольцо. Если не надену, он вправе расценить это как расторжение помолвки с моей стороны. В другой ситуации я бы плюнула на это. Но сейчас не хватало сил воевать еще и с ним. Лея меня по-прежнему сторонилась. Даже встала сама, заведя собственный будильник и в кои-то веки на него отреагировав. На мое приветствие не ответила и в столовую ушла одна. Это было просто невыносимо. Нам и раньше доводилось ругаться, но мы быстро мирились. Сейчас же в наших отношениях зияла огромная трещина, и я не представляла, как ее заделать. Вздохнув, я надела на палец помолвочное кольцо, подумав, какое же отторжение может вызывать даже красивое украшение, если подарено тебе неприятным человеком. И чтобы как-то компенсировать одно кольцо, нацепила на соседний палец и второе, подаренное на артефакторике. Крупный мерцающий камень сразу перетянул на себя внимание. То ни одного не носила, теперь буду ходить с двумя. В столовой казалось, что все на меня косились. За столом стоило присесть, разговоры стихли, и повисло тягостное молчание. Только Алекс кивнул, заметив кольцо на моей руке. Алхимия тоже прошла странно. Я вроде была частью своей группы, а вроде и нет. Вечером Лиенна снова со мной не разговаривала. Она принесла книгу по алхимии и уселась на свою кровать читать. «Это одно из пособий Турулы?» Удивилась я, заметив имя автора на обложке. Лия не удостоила меня ответом. И я не стала усердствовать. В конце концов, я не настолько перед ними виновата. И можно подумать, мне было легко. На четвертый день учебы шло целительство, и я подсела отрабатывать заклинание остановки кровотечения Канху. Выглядел он неважно. Хотя и я сейчас со всеми переживаниями тоже напоминала бледную копию самой себя. «Как у тебя с контролем?» — спросила в ожидании преподавательницы. «Нормально», — отозвался Анх, но потом посмотрел на меня и ответил развернуто. «Мне Ролан помогает, заодно ночует со мной. Нужно же выяснить, кто пытался меня подставить». «Я рада, правда, что Рол тебе помогает. И, надеюсь, того гада найдут». На этих словах я невольно отыскала Алекса взглядом. Даже странно, что он не настоял на том, чтобы мы занимались в паре. Но я, если что, не расстраивалась по этому поводу. «Я тоже надеюсь», — медленно кивнул Анх, внимательно глядя на меня. «Почему ты не сказала, что невеста Алекса?» «Потому что у нас фиктивная помолвка, временная. Чтобы наши родители могли вместе выступить перед Советом магов», — пояснила я. «Не думаю». Покачал головой парень, и колокольчики в его прическе согласно звякнули. «Даргнауты не любят ничего выпускать из рук. А ты крайне перспективный маг. Такой их семье точно пригодится». Он будто озвучил мои собственные мысли и страхи. «Мы расстанемся», — упрямо возразила я. «Ты же знаешь, как я отношусь к Алексу. Наша помолвка для меня ничего не изменила». «К сожалению, она меняет многое». Анх не смотрел на меня, но в его словах проскользнула горечь. А я поняла, что не готова видеть еще и его отчужденность, и принялась рассказывать. Про смерть мамы, про одержимость отца найти способ ее спасти даже после смерти жены, и про то, что найденный способ оказался таким, что требовал серьезной поддержки. Анх слушал, не перебивая. Мы прервались только на нанесение пореза, который оказался глубже обычного. И, залечивая рану, я продолжала говорить. «Отчего умерла твоя мама?» — спросил Анх, когда у меня закончились слова. «Магическое истощение. Она была артефактором. Ошиблась со схемой, вложила слишком много сил и выгорела. Я не помню подробностей, да мне их и не рассказывали, скорее всего. Знаю только, что случай оказался сложный. Магия утекала из нее вместе с жизнью. Она сгорела за несколько недель». Анх молча накрыл мою ладонь своей, и я с благодарностью посмотрела на него. Хоть кто-то остался на моей стороне. «Надеюсь, твоему отцу удастся быстро получить одобрение совета», сказал парень напоследок, когда занятие близилось к концу, а все кровотечения были остановлены. «Я тоже», — криво улыбнулась ему. «Помолвка тяготила все сильнее». «Но пока нам лучше не общаться», — продолжил Анх. «Я не хочу, чтобы у тебя возникли проблемы с даргнаутами. А Алекс может их устроить, поверь». «Я верила. Алекс может». «И раз кто-то не побоялся проникнуть ко мне в комнату, чтобы нанести схему, то рядом со мной вдвойне небезопасно», — закончил парень. «А они кого так и не нашли?» — забеспокоилась я. «Не за себя, конечно, за Анха». «Нет, но успели засечь остаточное заклинание слежения. Кто-то поставил следилку мне на дверь, чтобы узнать, когда я выйду из комнаты», — намного тише поведал он. «И если бы магистры сразу из столовой не пошли проверять, то следы заклинания развеялись бы полностью». «А сразу магистры не посмотрели?» «Они увидели схему на полу, как раз ту, которую мы проходили, и не стали копать дальше», — пояснил Анх. «А как они ее увидели именно у тебя, через закрытую дверь?» «Понятия не имею. Мне тоже толком ничего не сообщили. Но именно поэтому теперь со мной ночует Ролл». «С мамиными соленьями?» — улыбнулась я. «Нет, мы с ним в столовой едим», — усмехнулся Анх. Ролан действительно присматривал за Анхом, часто подходил к нему, мог что-то сказать или рассказать. Я с долей зависти следила за их общением. Доводы Анха держаться от него подальше звучали разумно, пусть и плохое предчувствие меня не покидало. Но я не могла отделить предчувствие от настроения. Лия со мной по-прежнему не общалась. Алекс тоже, еще и каждый раз смотрел так уничижительно, едва ли не морщась. Но хуже всего то, что от отца пришло сообщение с требованием обязательно явиться домой на выходной. Кажется, слухи из академии дошли и до него. А может, Алекс пожаловался семье на плохую невесту. В любом случае, меня ждал очередной непростой разговор. Тут никакого дара предвидения не нужно. Так и случилось. Стоило мне пересечь порог дома, как я наткнулась на полный гнева взгляд отца. «Джейн, как ты могла так поступить?» — накинулся он на меня. «Наше сотрудничество с даргнаутами на грани срыва». «Я ничего такого не делала», — четко проговорила я, призывая все свое спокойствие и терпение. «Не делала? Ты провела ночь с Анхом Хейвором. Как ты могла? Ты поставила под угрозу годы моей работы из-за какой-то интрижки». «Да ты поставил всю мою жизнь под угрозу!» — не сдержалась я. «Я теперь вообще не знаю, смогу ли когда-нибудь отделаться от Даргнаута и его семейки». «Отделаться?» «Именно! Они даже после якобы нанесенного оскорбления не расторгли помолвку. Потому что им нужна я с моим даром, возможно, больше, чем ты со своим открытием». «Мое открытие перевернет мир целительства», — оскорбился отец. «Так что же его не хочет принимать совет, если оно такое замечательное?» — едко спросила я, прекрасно понимая, как некрасиво разговариваю с отцом. Но и сил молчать больше не было. «Потому что не все способны оценить его перспективы». «Так расскажи мне, своей дочери. Давай я для начала оценю». «Ты все равно ничего не поймешь». Отец неожиданно напрягся и даже как-то подуспокоился. «Я очень постараюсь». «Пока я не готов раскрывать подробности». «Тогда я не готова поддерживать отношения с Александром Даргнаутом», — заявила ему. «Если ты мне не доверяешь, то почему я должна что-то для тебя делать?» «Дело не в доверии, Джейн. Все правда непросто». «Я слушаю, папа», и села в ближайшее кресло. Мы так и остались в гостиной, но отец не стал предлагать куда-то перейти, а поставил полог тишины. Он долго ходил взад-вперед, шевеля губами, словно подбирая слова. И выглядело это по меньшей мере странно, а если уж совсем откровенно, пугающе. «Ты ведь знаешь, что Анна, твоя мама, полностью и безвозвратно выгорела. У нее долго не было практики в артефакторике. Большой перерыв на твое рождение и воспитание. Прозвучало почти упреком. Хотя это я сама, скорее всего, готова была услышать подобные намеки во всем. Но она так мечтала вернуться к любимой работе. Неверная схема и расчет. Слишком большое количество магии влито. Критический перерасход. Магическое голодание организма. Отец перечислял диагнозы, и голос его при этом то и дело срывался. Ни один целитель не сумел помочь, хотя я позвал всех, кого знал. Лучших из лучших. «Ты сделал все», — согласилась я, прекрасно помня, как наш дом наводнили маги. «Я не смог». Он нервным жестом отмахнулся, не желая снимать с себя вину. Пусть даже ее и не было. Целительская магия поддерживала ее, но не усваивалась. Если маг выгорел полностью, то резерв больше не поддается восстановлению. Лучшие целители оказались бессильны. Он сделал длинную паузу, вновь переживая свою потерю. «Только спустя годы я нашел выход», — продолжил он, прокашлявшись. «И натолкнул меня на это, в том числе случай Анха Хейвара и его демоническая сила». Я внутренне похолодела, а ладони, наоборот, вспотели. Но я побоялась перебивать, уже догадываясь, что услышу дальше. «Демоническая сила оказалась более совместима с нашей, чем сила других магов», — голос отца дребезжал от волнения. «Именно ее можно использовать как донорскую при полном выгорании». Я тяжело сглотнула через сквозь сжавшееся горло. Разом вспомнился Анх, его жесткий контроль, который он осваивает с детства, ограничения и постоянный риск срыва. А ведь он живет с этим с рождения. Сколько людей сумеют контролировать себя так же? А сколько сорвутся, покалечив еще и окружающих? Донорскую? Я все еще не могла до конца в это поверить. «Да!» — глаза отца лихорадочно блестели. «Лорд Хейвар помог мне с воссозданием ритуала. Он же сам целитель. Плюс мы натолкнулись на другое исследование в области использования демонической силы. Оно как раз было об ограничениях, позволяющих использовать такую силу с наименьшими рисками». «И все же риски есть», — заключила я. «Поэтому совет и не одобряет твой метод». «Это вопрос времени», — запальчиво выкрикнул отец. «А с помощью даргнаутов я почти получил разрешение проводить исследования на людях». Звучало кошмарно. Наверное, ужас от осознания отразился на моем лице, заставив отца продолжить. «Мы возьмем тех, кто выгорел так же, как и твоя мама. Они обречены, но я дам им шанс, которого не было у Анны». «Шанс стать демонами?» — глухо спросила я. «Шанс выжить!» А я впервые подумала, что в Совете магов сидят не дураки, и если они не дают согласия, значит, на то есть веская причина. Какие бы грандиозные ни открывались перспективы! «Отец!» Я медленно поднялась из кресла, собираясь с духом. «Я в этом не участвую». «Что?» — переспросил он, не веря, не допуская моего отказа. «Я не собираюсь участвовать в подобных экспериментах никак, даже косвенно. И помолвку с Алексом я разорву. Если даргнауты заинтересованы в твоем открытии, то пусть помогают так». «Ты не понимаешь». «Нет, я понимаю», — остановила его, не желая слышать объяснения и поддаваться манипуляциям. «Понимаю все риски и понимаю позицию совета. Даргнауты думают лишь о собственной выгоде. Если не получится, они ничего не теряют. Ты одержим идеей найти спасение для мамы, которой уже 11 лет как нет, и готов рискнуть всем, невинными людьми, которые могут пострадать от твоих экспериментов, и даже собственной дочерью». «Да что ты такое говоришь? Ты вообще ничем не рискуешь». Я покачала головой и направилась к выходу. «А ну стой!» Отец попытался схватить меня за руку, но призванная броня не позволила до меня дотронуться. Магистр Майрин мною бы гордился. А если б и щиты ставить научилась, снова стала бы образцовой студенткой. Отец что-то кричал мне вслед, просил одуматься, грозил всеми карами вплоть до отлучения от семьи, взывал к памяти мамы. Я шла из дома прочь, понимая, что, скорее всего, ухожу навсегда. Зря я вообще согласилась. Но пока не поздно, нужно остановиться. Возвращаться в академию к обиженной подруге совершенно не хотелось. Разговор с отцом отнял у меня последние силы, которых и без того оставалось немного. Неделя заканчивалась даже хуже, чем начиналась. А еще меня накрывало осознанием, сколько ошибок я совершила. Но ведь пока не поздно все исправить, правда же? Я гуляла по городу до позднего вечера, собираясь с мыслями и обдумывая все случившееся и навалившееся на меня. Для начала помирюсь с Лиеной, куплю ее любимые вкусности и поставлю на видное место. Подруга точно должна оттаять. Потом расторгну помолвку с Алексом, сама, чтобы больше этот гад никогда не смел мне угрожать. Кольцо верну, разумеется. И главное, не побоюсь еще раз заглянуть в будущее Анха, чтобы как следует в нем разобраться и найти угрозу. Хватит всего бояться и сомневаться. План есть, и с ним уже стало легче. С пакетом вкусняшек я вернулась в академию. На улице уже начинало темнеть, плюс осенняя хмарь добавляла мрачности. Лии в комнате не оказалось. Наверное, она тоже не хочет меня видеть. Ну и ладно. Вкусняшки я поставила на подоконник, как и планировала. Завтра обязательно поговорим. Мы столько дружили. Такая ситуация просто не может нас рассорить. Я посмотрела на часы, стрелки которых неуклонно ползли к полночи. Пора бы ей появиться. Странное беспокойство засело внутри. Я уже почти решилась пойти искать загулявшую подругу, как она, наконец, вернулась. «Я уже начала за тебя волноваться», — заметила я недовольно. Лия только плечами пожала, мазнула взглядом по вкусняшкам и начала готовиться ко сну. Выглядела она и впрямь очень уставшей. И уснула мгновенно, если, конечно, не притворялась очень качественно. Я тоже переоделась и легла, но какая-то странная, накатывающая волнами тревога не позволяла расслабиться и уснуть. Запоздала, осознала, что даже кольца не сняла, но потом махнула на них рукой. «Так посплю, а то еще потеряю. Нечего будет швырять Алексу в лицо». Только сон все равно не шел. Я долго ворочалась, прежде чем забылась в темном мареве, словно провалившись в пустоту, пока какая-то сила не выдернула меня обратно. Сама не поняла, от чего проснулась. Будто подбросила прямо во сне. Так что я резко села на кровати, моргая и судорожно соображая, что меня потревожило. Какое-то чутье или наитие? А может, другая сила гнала из кровати прочь? Дальше и дальше. Из комнаты, затем с этажа. Тянула куда-то, и я безотчетно следовала за ней. И оказалась перед дверью Анха. С ним что-то произошло. Это осознание окатило с головой. Я быстро схватилась за ручку и потянула дверь, по счастью, открытую. Внутри было темно. На кровати кто-то лежал, и я метнулась туда. «Анх!» Под рукой оказалось только свернутое коконом одеяло. «Его нет в комнате!» «А где же он?» Я не успела понять произошедшее, как чьи-то сильные руки схватили меня со спины, прижимая вонючую тряпку к лицу. В панике я сделала глубокий вдох и снова погрузилась в непроглядную черноту, которая точно не была сном. Она была вполне реальным кошмаром.